«Еще только начинается война», — говорил он в одной проповеди. «И что будет впереди, одному Богу известно. Нужно для России немедленное покаяние всех сословий, исправление нравов, отрешение от безумного безбожия, смирение и благоговение к заповедям Божиим и тщательное исполнение их, милосердие и сострадание к обиженным и бедным». В другом слове он утверждал: «Нынешняя японская война вызвана тяжкими грехами России». В 1905 году голос его становится более суровым. «Настоящая кровопролитная война наша с язычниками есть также праведный суд Божий за грехи наши. Слушайте и читайте, современные безверные интеллигенты. Эти слова Духа Святого относятся к вам. Все гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати-ка и мужда по делам его». Апокалипсис, 22 глава. Когда же в России возникает внутреннее брожение, а затем в разных формах революционное движение, отец Иоанн, не переставая обличать языческую плотскую жизнь русского, в особенности светского общества, в то же время все настойчивее начал предостерегать и революционную, антицерковную и противорелигиозную интеллигенцию. Вот отрывок из его проповеди, где с одинаковой силой звучат обе эти темы. «Итак, для спасения душ наших недовольно только исповедовать правую веру, почитать святые иконы, участвовать в богослужении и прочее», — говорит он. «А надо при ней иметь правую, добрую христианскую жизнь, простоту и чистоту духа». Это обличение относится к почитающим себя за православных. Но вот обращение к неверующей революционной интеллигенции. «Отчего ныне многие русские интеллигенты ненавидят Россию и желают ей зла и злорадствуют о ее неудачах? От того, что они отвергли учение матери своей церкви». В другом слове на Благовещение отец Иоанн Кронштадтский подробнее раскрывает подобные свои взгляды. «Только Царство Божие на земле обладает всегдашним миром и будет обладать им до скончания века. А мир прелюбодейный и грешный, отступивший от Бога и его праведных законов, метется и будет до конца своего смущаться от своих заблуждений, от своих всезаразительных пагубных страстей, от бесчеловечных браней и внутренних крамол, от своего безумия. Дерево познается по плодам. Смотрите же на эти плоды нынешней цивилизации. Кому они приятны и полезны? Отчего ныне Россия в смятении? Отчего у нас безначалие? Отчего учащееся юношество потеряла страх Божий и бросила свои прямые обязанности и занятия? Отчего гордые интеллигенты стремятся в опекуны и правители народа, не понимая этого народа и его действительных нужд и не любя его? От того, что у всех их оскудела вера в Бога, в Его праведные вечные глаголы? От того, что она отпала от Церкви Божией, единой руководительницы к святой христианской жизни, которая одна охраняет твердо законные права и царя, и подданных, и всех и каждого, и всем предписывает строго исполнять свои обязанности? К этому надо добавить, что, подобно Достоевскому, отец Иоанн Кронштадтский в насилиях отступивших от Бога террористов видел проявление прямого беснования. Уже в проповедях, сказанных в царствовании императора Александра II, он говорит, что из числа этих бесноватых нигилистов некоторые бывают столь злы, что задаются целью ниспровергать престолы царей и землю обращать в ад вместо слез и стенаний. И в другом слове он говорит: «Бесы потопили свиное стадо. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов. Но в то же время никогда не надо забывать, что отец Иоанн видел действия духов зла за действием всякой страсти, и беснование нигилизма ставит он наряду с другими видами одержимости. В одной своей проповеди этой же эпохи он говорит: «Есть беснование скупых, алчных до денег, есть бешенство плотской страсти, есть мания или страсть к зрелищам. Сюда же принадлежит беснование нигилизма. Есть беснование срамословия». Два указанных потока обличения отца Иоанна Кронштадтского, а именно один обращенный против языческого плотского образа жизни и другой направленный против неверия и всяческого радикализма, сливались, когда дело касалось Толстого. Толстой подвергался постоянным нападкам отца Иоанна Кронштадтского. В Толстом он видел не только антицерковника, безбожника, кощунника, но и представителя избалованного, жившего вне церковного быта барства. Толстого он обличал не только в своих проповедях, но и издал направленную против него особую брошюру. Радикальная революционная интеллигенция, которая действительно соединяла политический радикализм с отрицанием христианства и в особенности православия, не оставалась в то время в долгу. Против отца Иоанна Кронштадтского была поднята целая кампания в левой печати. В комическом виде он был выведен в некоторых скетчах и пьесах «Черные вороны» и другие. В особенности подвергался он насмешкам за то, что его не было в Кронштадте в 1906 году, когда там были крупные революционные беспорядки с участием матросов военного флота. В своем некрологе об отце Иоанне Кронштадтском некто Б.Г., защищая отъезд отца Иоанна из Кронштадта в эти тревожные дни, пишет, что если бы отец Иоанн во время беспорядков погиб хотя бы от шальной пули, то за кровь отца Иоанна настоящая подлинная чернь ответила бы таким потоком крови интеллигенции, что, быть может, именно это соображение и побудило его временно удалиться из родного города. Нападки не остановили обличения отца Иоанна, направленных против революционных течений. Напротив, они сделались более резкими. Так в одном своем слове в 1907 году он говорил: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония». По словам отца Иоанна, виновно и высшее правительство, потворствовавшее беспорядкам. Безнаказанность в России в моде, ею щеголяют. Оттого непрестанные у нас аварии с морскими и даже императорскими судами. Везде измена, везде угрозы жизни и государственному имуществу. Так и впредь будет при слабом управлении. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать. Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов. В дневнике отца Иоанна, писанном в последние годы его жизни и только после смерти его изданном под наименованием «Живой колос с духовной нивы», имеются записи, лишний раз показывающие, что, обличая левых, он не был слеп в отношении многих других темных сторон современной ему русской жизни. Так, например, он знал бедственное положение крестьян во многих областях России. «Был я в селах и видел крестьянское житье», — пишет он, — какая бедность везде, какие рубища с бесчисленными заплатами, какие изможденные лица от недостатка питания, какие скорбные лица. Что это? Наемники, а не чада Божии. Богачи и смотреть на них не хотят. Какова душа богатого, как она противна Богу человеколюбивому. Можно ли допустить, что отец Иоанн, видя различное гражданское и социальное зло, противопоставлял ему только одну нравственную проповедь? Едва ли, так как в свое время он с благоговением перечислял все реформы Александра II, но нравственная проповедь и обличение было его прямым делом, которого он и держался. В этой проповеди на общественные темы главным был призыв строить на церковном основании. Революцию и даже либерализм времен императора Николая II он отрицал прежде всего за антихристианскую их основу. «Да знаете ли вы все, кому знать надлежит, — пишет он, — что вся нынешняя наша революция есть прежде всего следствие отступления от веры, от нашего боголюбезного, святого, жизненного православия, имеющего в себе всю силу для верующих в Него все упорядочить, и внутренний наш, и внешний мир, и всякую семейную, гражданскую и экономическую жизнь». Тем не менее, отец Иоанн не ограничился только одними обличительными проповедями и дал себя записать в члены Союза Русского Народа, то есть в крайне правую политическую организацию, которая по очень многим, преимущественно же по моральным причинам, встречала резко отрицательные отношения в большинстве самых различных кругов русского общества, отнюдь не только радикальных левых, но и в определенно монархических, преданных престолу. В задачу данного труда не входит делать политические оценки прошлого, но, сколь возможно, объективно воспроизвести образ отца Иоанна Кронштадтского. Приведенные уже данные, думается, с достаточной ясностью показывают, что каковы бы ни были политические убеждения и симпатии отца Иоанна Кронштадтского, он не был по существу ни политиком, ни политиканом. Он ратовал о благе церкви и духовном спасении всех людей, и прежде всего русских и России. Он страдал за Родину и выстрадал право обличать. Одно из самых последних его обращений к Богу, записанных им, была скорбная молитва о России. «О Господи, спаси народ русский, церковь православную в России. Погибают. Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие. Господи, все в Твоих руках. Ты Вседержитель». В отношении государственных вопросов по существу едва ли можно его называть даже правым. Скорее всего, он был просто традиционалистом, и трудно не согласиться со словами уже упомянутого автора некролога Б.Г., что отец Иоанн Кронштадтский, подобно нашим древним святителям, шел в своей жизни рука об руку с государственной властью, видя в ней формальную силу, строящую русскую землю. Отсюда и та часть его проповедей со всеми осуждениями смуты, как явление, колеблющего самые устои России. Из своего служения этим устоям он ничего не почерпал для себя лично. Нельзя в заключении настоящей главы не привести еще и двух других цитат, которые, думается, исчерпывают вопрос о политических взглядах отца Иоанна. «Главная же ненависть и злоба, доходившие до оскорблений и даже физической расправы, пишет отец Сергий Четверяков, обрушилась на него в годы Первой революции за то, что он открыто и резко выступил против революционного движения и разошелся с русской передовой общественностью. Однако все эти вины отца Иоанна, если бы они и были, по существу дела нисколько не омрачают чистого и привлекательного его духовного облика, как он вырисовывается в его дневнике и в его пастырской деятельности. В оценке отца Иоанна надо стоять выше всех этих внешних и случайных сторон его жизни, выше мелких чувств и настроений, которые возникают в нас под влиянием партийных распри и разделений. Настоящая цитата относится к отцу Иоанну Кронштадтскому, а вот слова одного прекрасного и верующего современного нашего писателя, относящиеся уже к пережиткам наших старых партийных распри. «Не осталось места сейчас для государственных эгоизмов, национальных самолюбий, классовых расчетов, для партийной узости и газетной болтовни, для отживших свой век идейных распри, давно выродившихся в беззубую старческую перебранку. Конечно, все это еще существует, но все это бесповоротно осуждено историей. Правые были и правы, и неправы. У левых было не больше истины, чем лжи. Революция и реакция обе стоят того, чтобы их посадили за решетку, да они уже и смешались, и одну от другой не отличить. Вейдле, вечерний день».